«Утро доброе», — я пожал руку прорабу Гоши. «Ну, у кому утро, а кто уже почти всю проводку на кухне сделал? Правда? Правда. То есть я могу завозить оборудование? Можешь. А силовые розетки? Согласен, я со своими силовыми розетками прорабу всю плешь проел. Но так ведь неспроста. Научен горьким опытом. Прежде чем на кухне заработает плита, промышленный тестомес или что-то подобное, проводка трижды отъеб сломается, короче говоря. А последний раз, если мне память не изменяет, я так попал с лифтом, пробками и палтусом. И куда меня это в итоге привело? Ладно, грех жаловаться. И силовые розетки, вздохнул Гоша. Я помню, Василий Викторович, что для вас это важно. Ну отлично, время к часу, дел никаких, и почему бы нам с Санюшкой не прошвырнуться за оборудованием, к чему оттягивать. Тем более, что для меня магазин профессиональной кухонной техники, это личный, персональный Диснейленд, а уж если за чужой счет, уф-уф-уф, готовьте деньги, ваша светлость. Алло, я, набрал я человека-грузина, а ты где? Ага, понял. Слушай, а ты не мог бы еще разок спросить у мадам Сидельцевой насчет машины? Съездить надо кое-куда. Глава 15. Как же быстро делаются дела, если ты князь? Вчерашний вечер прошел в каком-то дурманищем азарте. Каюсь, дорвался. Но не только в шопоголизме дело, но еще и в опыте. Чай не первый раз открываю заведение в качестве наемного сотрудника и кое-чего знаю. Во время первой закупки оборудования, когда господин инвестор морально готов тратиться, поварам, как правило, покупают все, что они только попросят. И тут главное ничего не забыть. Пока дают, как говорится, бери. Потому что потом каждая трата будет восприниматься совсем иначе. При работе в долгую инвестор превращается в сиплого волчару и на каждую просьбу реагирует словами. Шо? Опять с последующим выносом мозга. Плюс я все-таки с умным человеком дела вести собираюсь. И эту забывчивость он может расценить как непредусмотрительность, а непредусмотрительность в свою очередь как некомпетентность. Нехорошо получится. Так что разгулялись мы вчера с пацанами от души. Взяли вообще все. Две камеры 3 на 3 метра, один холод и один мороз, фритюр, большой, на две ванны, гриль, феррари от поварского мира, наполовину непосредственно гриль, а наполовину типпан, с высокими бортами и здоровенным резервуаром под сток масла, плита, с камнями вместо конфорок, чтобы не намывать ее каждый вечер по часу с лишним, а еще конвектомат, дровяная печь для пиццы, электрический казан, лишним не будет, расстойка, тестомес, мясорубка, слайсер, робокоп, хреново гора миксеров, блендеров, измельчителей, холодильники, как стоячие, так и столы, доски, шпильки, ванны, стеллажи, емкости. Я сейчас заплачу, сказал Мишеня, обнимая промышленный дегидратор. Мы правда его возьмем? Правда, Миш, честно-честно, а колбасный шприц? И колбасный шприц тоже. Со стороны может показаться, что это какая-то нездоровая одержимость. Но на самом деле объяснить поварской восторг проще простого. Ведь каждый из нас хоть раз в жизни успел поработать на хреновой кухне. Появляются они такие в тот самый момент, когда мамкин бизнесмен суется туда, где его вообще не ждали, и прямо с порога экономит вообще на всем, включая оборудование. Одна деревянная доска на всю кухню, уже чуть пушистая и впитавшая в себя всю таблицу Менделеева, плюс домашняя плита на две конфорки, пластиковый инвентарь из магазина все по 40, от щедрот привезенный с дачи старый микрычи 5 квадратных метров на все производство. А что тебе еще нужно? Ты ж повар, должен из говна и паутинки собирать шедевры. Так что как хочешь, так и вертись. Все равно что оборудовать зубоврачебный кабинет табуреткой, плоскогубцами и долотом. И как же круто, когда ты попадаешь из такого вот пропащего места на настоящую ресторанскую кухню, где все для людей. Короче вот. После закупа, из ангара с техникой мы вышли в зал с оборудованием для зала, сорян за тавтологию, но иначе не сказать. И тут мои полномочия, как говорится, все. Не могу назвать себя уж совсем профаном, однако я решил перепоручить подготовку зала настоящему профессионалу. Стася Викторовна была на месте уже спустя час после звонка. Бюджет, Малыгина по-хозяйски оглядела зал, не ограничен. И снова, искра, буря, безумие. На сей раз со стороны Стаси. Понимаю ее как никто другой. Ради таких моментов и стоит жить. Но вот, вчерашний вечер закончился. Наступило утро и к пляжу уже подъехали грузовики с нашим драгоценным оборудованием. Новеньким, свеженьким, чистеньким, в заводских пленках. Люди прораба Гоши и грузчики от фирмы уже принялись вытаскивать всю эту прелесть. Но первым же делом я попросил занести на кухню гриль, потому как уже прекрасно знал, что будет дальше. Силовой кабель в розетку, температуру на максимум и, бах, весь пляж тут же оказался обесточен. И гарью откуда-то завоняло. А я ведь говорил, а ты ведь говорил, вздохнул Гоша, хмуро поглядывая на своих мастеров. Что ж лучше сейчас, чем в день открытия. Так что этих товарищей я работой обеспечил, что уже есть хорошо. Мишу тем временем посадил выдумывать меню, как-то так негласно, интуитивно, без голосования и согласования вся команда признала Вкуда Бич будущего су-шефа пляжа. Еще не открылись, короче говоря, а парень уже на повышение пошел. Определить четкого лидера среди ребят я не могу и с профессиональной точки зрения оно, наверное, сомнительно. Зато очень правильно по-человечески, как по мне. Все-таки у человека дома три ребятенка по лавкам. И я уверен, что за хорошую надбавку Миша будет рвать, как никто другой. Так, Куда Бич колдовал над меню, Геа с Санюшкой ворочили по кухне стеллажи с холодильниками, а Стася Витальевна руководила работами в баре. Правда, как только электричество снова появилось, ее стали отвлекать. Дело в том, что кофемашина с родины дедушки Каннелло не блестела на солнышке, как помытая яхта где-нибудь на причале Монте-Карло. Манила, завлекала, будоражила и сулила успешный успех каждому, кто к ней хоть как-то причастится. И потому Гошины работники выстроились в очередь, чтобы попросить Стасю бахнуть кофейку, а та только и рада была повозиться с новой игрушкой. Но вот, доброго дня, Станислава Витальевна, явился Агафоныч. Прекрасно выглядите. Впрочем, как и всегда, опять отжавшийся и раздутый, в облегающей футболке и с тырквой в качестве главного козыря. Прошлое осталось в прошлом, и Синси вновь решил попытать удачу. Катил к Стасе яйца с упорством Сизифа. «А научите меня пользоваться этой штукой», — сказал он. «Негоже вам отвлекаться в такой ответственный момент, да мне не трудно». «Нет-нет-нет, ваши ручки созданы не для тяжелой работы». К тому же, не дал перебить себя барон Ярышкин. «Мне, как креативному директору, очень интересно, как и что работает». На словосочетание креативный директор Агафоныч сделал особый упор. «Я аж смешок не сдержал». Благо меня никто не услышал. Вот ведь сука какая хитрожопая, а? Ну в хорошем смысле, конечно же. Так, значит, беру вот эту штуку. Да-да, только аккуратно. Ага-а-а. Агафоныч взялся за торчащие из кофемашины холдеры и попробовал его снять. Тут же понял, что все не так просто и потребуется приложить силу. Рванул ручку со всей дури в бок и тут же угваздался горячим кофейным жмыхом. Ах-ха-ха, какой же я неловкий. Ахо-хо-хо, не смотри под руку. Млять, тут же прилетело мне в голову сообщение, тебе заняться больше нечем, а ведь, честно говоря, действительно нечем, Василий Викторович гений делегирования, ах, сколько времени мне потребовалось, чтобы погасить в себе эту внутреннюю неловкость, жалость и жажду причастности к процессу, однако как распробовал, теперь за уши не оттащишь, всем ценные указания раздал, а потом ходишь с умным видом и счастливо живешь свою жизнь. Так, я оглядел пляж в поисках кого-нибудь, кого еще могу озадачить. Сперва наткнулся на альпаку, которая была привязана к волейбольным трибунам, а затем и на хозяев плюшевой скотины. Братья-казахи сидели на верхнем ряду с тарелками и что-то затрепывали. Притом так аппетитно, что мне тоже захотелось. И кстати, у нас ведь с Волконским договор был, с сегодняшнего дня... После того, как кухонное оборудование встало на место, я обещал избавить князя от трат на кормежку строителей и готовить работягам какой-нибудь завтрак типа блинов или сырников, первое и второе с компотом. И судя по тому, что Байболотовы уже вовсю наворачивают, Геа с Санюшкой на кухне успели что-то приготовить. Вот только что, плиты заработали в лучшем случае полчаса назад. Интересно, блин. Протолкавшись сквозь очередь работяг, я зашел на кухню и сразу же определил сегодняшний обед. По запаху и, внезапно, по звуку. Это обольстительное чвиканье я никогда и ни с чем не перепутаю. Риготани де ля тушнина. Или же макарошки-рожки с тушенкой, ежели по-нашему. Я стоял рядом с 20-литровой кастрюлей и огромной шумовкой щедро раскладывал чудо-блюдо по тарелкам. Санюшка в свою очередь метал на импровизированную раздачу салатники с квашеной капустой. Вообще сказка. Цапнув себе и то, и другое, я не стал смущать пацанов своим присутствием и решил пообедать с Байболотовыми. Поднялся к ним на трибуну, сел рядом, пожелал приятного аппетита и набросился на изыски. Я ел. Казахи тоже активно работали челюстями, так что разговор у нас не получился. Зато отсюда, с высоты, идеально просматривался бар. То есть я мог в прямом эфире наблюдать за тем, как его благородие барон Ярышкин строит из себя мастера пикапа. Зрелище просто восхитительное. К этому времени он уже научился кое-как делать кофе, так что теперь отпускал строителей и, не затыкаясь, травил Стасе какие-то байки. Стася смеялась, иногда искренне, иногда неловко, но все равно отделаться от Агафоновича никак не могла. И тут, а-хо-хо, волейбольные трибуны разом превратились для меня в зал древнегреческого амфитеатра, а бар, соответственно, в арену. Займите места согласно купленным билетам, начинается комедия, или трагедия, тут уж как пойдет. Вдали, со стороны трассы, к пляжу шуровал княжич Волконский. Сперва я даже не узнал его за пышным букетом красных роз. Протянул Ержан. «Это чё за чёрт, Василий Викторович, нам ему втащить?» «Не-не-не», запротестовал я. «Это сын моего соучредителя. Пожалуйста, запомните в лицо и ни в коем случае ему не втаскивайте, и не всекайте, и не урабатывайте». «Принял», кивнул младший Байболотов и вернулся к трапезе. А я продолжил наблюдать. Жаль только лишь, что без звука. Приходилось читать по губам, и не факт, что я угадал, но мозг, если что, додумает сам. Хе-хе. Вот княжич хмуро огляделся, нарыскал глазами Стасю, тут же широко улыбнулся и двинулся к бару. А вот Агафоныч заметил его приближение и стал мрачнее тучи. «Здравствуйте, Станислава Витальевна». «Наверное», — сказал Игорь Волконский и прошмыгнул за стойку. «Букет для вас. Купил с отцовских денег. Не благодарите». «У-у-у, наверное», — ответила Стася. «Ну нихера се, розы. Вот это ты затейник. С фантазией все норм. Еще бы». «Наверное», — добавил княжич и вручил Малыгиной букет. «Эти цветы так же прекрасны, как и ваши груди. В них так приятно зарываться носом. Так же, как и в моей груди», — засмеялась Стася. «Кофейку?» — предложил Агафоныч. «Тут уже без «наверное», поскольку эту фразу я умудрился прочитать по губам в точности. А еще мысли про оборзевших мажоров проскользнули у сенсея в голове. И мысль втащить, ага. Я оглянулся на моих шаолинских казахов. Не, не они, точно Агафоныч. Вот что с людьми делает любовь. Княжич сперва небрежно кивнул, мол, да, займись, а потом уловил на себе тяжелый взгляд Ярышкина и, кажется, что-то понял. Да-да, точно понял. Мужчины нахмурились друг на друга, как самцы бабуинов, и перебросились парой фраз. Судя по скривившимся мордам, обменялись уничижительными колкостями. Скорее всего, Волконский свысока напомнил Агафонычу, что тот обслуга, и попросил сдрыснуть в туман. На что Агафоныч, скорее всего, разыграл карту с креативным директором. Тогда княжич, скорее всего, сказал, что это пляж его отца, а Агафоныч бросил что-то типа: «Вашего отца здесь сейчас нет». Ну, скорее всего. Как по мне, это самый логичный из возможных диалогов. Но вот, Волконский повернулся к Стасе передом, а к барону Ярышкину показательно задом и принялся упражняться в остроумии. Тараторил чего-то, ржал, и даже не подозревал, что за его спиной уже готовится покушение. Агафоныч, сука такая, опять провернул трюк с холдером и окатил княжича кипятком из кофемашины. Игорь Игоревич, конечно, сперва дернулся и принялся отряхивать штаны, а затем глянул на барона, стиснув зубы. Наигранно махнул рукой, засмеялся и чуть приобнял Агафоныча. Секунда, и рожа Ярышкина стала сосредоточенной, как будто он только что первым в мире нащупал решение гипотезы Пуанкаре. А из-под ладони княжича, что лежало на его спине, повалил не дым, но пар. Игорь Игоревич оказался хладомагом и прямо сейчас обжигал барона ледяным касанием. «Э-э-э», — подал голос Ержан, — «может все-таки втащить?» А Агафоныч на этой почве совсем потерял страх. И я даже отсюда почувствовал, как он обвил княжича ментальными щупальцами и вовсю принялся расколупывать его артефактную защиту. «Ману жжет, как сумасшедший, того и гляди проберется». «Не надо», — сказал я казахам, отложил макарошки и бегом спустился с трибун. «Быстрее, быстрее, пока не произошло непоправимое. Игорь Игоревич», — еще издалека начал орать я, — «вот вас-то я и ждал. Меня, да. Не могли бы вы со мной чуточку прогуляться и поговорить о делах насущных?» «Я? Ну конечно, кхым», княжич отпустил Ярышкина. «Ну хорошо, а я ведь и впрямь хотел с ним пообщаться по душам. Приглашать на открытие – это лишнее, он в любом случае будет здесь. Но были у меня и другие темы для разговора. Первое, например, насчет концепции нашего пляжа. Ведь кому, как не ему, представителю золотой молодежи, знать, чем эту самую золотую молодежь зацепить, что ей интересно и ново, а что уже обрыдло и не камильфо. Знать надо, не хочу я целиться в средний класс, но не потому, что брезгую простыми людьми и бла-бла-бла, вовсе нет. С них, с простых людей, и стрижется основная выручка. Но специально для этой цели я в самом ближайшем будущем планирую разжиться сетью городских ресторанов «Орлов». А здесь и сейчас у меня другой интерес. И не интерес даже, а азарт. Кого я только не кормил в прошлой жизни, а вот аристократию ни разу. Итак, мы с княжичем побрели вдоль по пляжу, а сзади, на расстоянии метров так эдак пяти, за нами выдвинулись Ержан, Мансур и Альпака. Я задал свой вопрос, и Игорь Игоревич отвечал мне человечьим голосом. «Все хорошо, все и так очень интересно, поверь мне, Василий Викторович. И видно, что ты душу сюда вкладываешь, ведь отец просто так тебе не доверился бы. За душу не платит», – парировал я. «Согласен, но, поверь, пока что достаточно. Доведи до ума коктейльную и винную карты, поставь кухню и организуй волейбол. Пока все новенькое, люди придут, а дальше главное не облажаться. Я в свою очередь пропиарю место по друзьям, да и сам частенько буду посещать. Ну а потом единственное, что могу посоветовать, так это готовить из аномальных продуктов. Как тогда у нас дома, Ваот?» Внезапно, из первого моего вопроса сам собой вытек второй. Я ведь уже всю сеть излазил, все посмотрел, всех обзвонил. Действительно, есть в Российской империи рестораны премиального уровня, которые готовят из иномирных продуктов. Но, все они работают по формату гастроужина. То есть, грубо говоря, позвонил ты, забронировал столик, пришел к назначенному времени и тебе на выбор предлагают. Два салата, две закуски и два горячего. Все спецом приготовлено и придумано под сегодняшний вечер. Выбора нет, жри что дают. А завтра новое меню. И послезавтра. И послепослезавтра тоже. Вывод. Шефы таких рестораций вместо готовки с утра до ночи носятся как в жопу ужаленные в поисках продуктов. По черным рынкам носятся и по аукционам. Третьего не дано. Добывают хоть что-нибудь и из этого чего-нибудь импровизируют. Незавидная работа. Честно говоря, на такое покое можно лишь мечтать, а я, в свою очередь, хочу поставить аномальное меню Элацарти. Много хочу, и чё, ни у кого до меня не получалось, и чё, если бы это было возможно, другие бы уже сделали, ну так херово старались значит, а я стану первым. Вот такой теперь у меня пунктик. И это, блин, не майонез с анчоусом в блендере пробить, это кулинарный подвиг, который реально впишет имя Васи Каннеллони в историю. Как это сделать? На слух легко и просто. Найти поставки аномальщины на постоянной основе. Ну а дальше нужно узнавать у княжича. Игорь Игоревич, вы только не подумайте, что я лезу во внутренние дела вашего рода, сказал я. Но мне крайне любопытно, есть ли у семьи Волконских отряды магов, которые ходят в аномальные экспедиции. Есть, конечно, отлично. Человек вы не глупый и наверняка понимаете, к чему я веду. Хм, Игорь Игоревич остановился, опустил глаза и начал пинать песок. Думаешь наладить поставки? Да, именно. И снова, хм, теперь княжич перевел взгляд на водохранилище. А ты когда-нибудь бывал там? Ну в аномалиях, у меня аж холодок по спине пробежал. Но не из-за того, что Волконский-младший нагнетал саспенса, а из-за того, что я сейчас общался как будто бы с другим человеком. Не с молодым туповатым прожигателем жизни, который кричит, ну па-ап, на вечеринке ел бы он с другим, короче говоря, нет, ответил я, пока что не доводилось, а вот я бывал, сказал Волконский-младший и зачем-то вдруг начал расстегивать рубашку, а там, под рубашкой я ошохнул невольно, по площади шрам был такой, как будто человека из пожара вынесли, однако слишком бугристый какой-то, и явно что рваный, а еще с первого взгляда становилось понятно откуда и куда шла рана, внушительно, ничего не скажешь, и на вид как будто бы даже несовместимо с жизнью, кажется, однажды Игоря Игоревича чуть было не выпотрошили, не все аномалии одинаково полезны, сказал княжич и запахнулся, расскажу, чтобы ты понимал лучше, внутри стен, на базе, там куда привозят рабочих на добычу всякого разного, там действительно безопасно, вот только там ничего нет, ни зверья, ни растительности, ничего, все тащут наружу первым же делом, вплоть до дерна, ну а вдруг аномальный газон приживется, понял, а снаружи все настолько разное, что даже описать невозможно, здесь так, там сяк, причем даже в самых беспроблемных аномалиях нужно всегда быть на стреме, ведь сегодня все спокойно, завтра все спокойно, на протяжении 10 лет все спокойно, а потом вдруг раз, княжич похлопал себя по шраму. Ну кто бы мог подумать, что носороги умеют летать, действительно, так что ни о какой стабильности там говорить не приходится. Любая экспедиция, это большой риск и большие деньги. И вот поди знай, то ли человек правду говорит, а то ли спецом красуется передо мной, набивает себе цену и раздувает из мухи слона, или вообще хочет, чтобы я поскорее отстал от него и больше не возвращался к теме. Но, не-не-не, пускай залезть к нему в голову я не могу, самому мыслить критически мне никто не помешает. Пока своими глазами все не увижу, никому не поверю, что все действительно так плохо. Может, это вообще обман всемирного масштаба, чтобы челядь неодаренная по другим мирам не лазила. А что, если я соберу свою собственную группу? Спросил я. Вы сможете договориться с его сиятельством, чтобы нас пропустили под, я не знаю, как сказать, под знаменами Волконских? Людей соберу сам, спонсирую себя сам. Вот только я даже приблизительно не понимаю, как и с кем согласовать вылазку, с какой стороны подступиться, куда идти, кого просить. Ну хорошо, кивнул Игорь Игоревич. Поговорю с отцом, попробую закинуть удочку, но ничего не обещаю. Спасибо огромное. Вдруг крикнул позади меня Ержан. Василий Викторович, а вон тому черту втащить. Обернувшись, я увидел плечистого мужичка, белобрысого, лет под 40, в военной форме. Так же как княжич буквально недавно, он пришел со стороны дороги и теперь что-то тщательно выглядывал на пляже. А учитывая, что мы не знакомы, я бы даже сказал вынюхивал. Нехорошо это как-то, неправильно. А вот этому, задумчиво ответил я, возможно и втащить. Сунь, Укун, за мной. Княжич тоже пошел вместе с нами. Видать, форма его тоже напрягла, и вояк на объекте отца он увидеть не ожидал. Здравствуйте, сказал я, когда мы подошли к мужику. Могу вам чем-то помочь? Да, тот в ответ оказался само дружелюбие. Не подскажете, где я могу найти Станиславу Малыгину? Станислава Витальевна сейчас занята, на всякий случай сказал я. А вы к ней, собственно говоря, по какому вопросу? Вы вообще кто? Так это, чуть потерялся белобрысый. Я ее муж. Пам-пам-пам. Отличный момент, чтобы повесить интригу и многозначительно замолчать, однако хрен там плавал. Вжух. С ноги, мимо мысли строчек и прямо в воспоминания. Детство не надо, подрочество, подросточество, отставить, и сразу же прямиком в зрелый возраст. Туда, где Сережа Карпов, так звали мужичка, поступает в ту же самую академию, что и наша Стася Витальевна. Вжух. Учится себе, учится, никого не трогает. И что примечательно, никого не портит. Вжух. Окончание учебы, распределение. Серегу точно так же, как и Стасю, направляют служить в МЧС. Они пересекаются по работе каждый день, вот только кольца на пальце как не было, так и нет. Никакими отношениями здесь даже не пахнет. Вжух, вжух, вжух. Зато откровенно попахивает звездобольством. Вжух, вжух, вжух. Последние воспоминания насчет Станиславы Витальевны связаны с овчаркой Гретой. Именно Сергей не разрешил ей забрать служебную собаку домой. Вжух, вжух, вжух. И на этом все. Так, стоп. Пропустил, вжух, а пропустил неспроста. Я-то думал, что воспоминание о собственной жене должно быть ну большим каким-то, внушительным. А на деле тут даже на полноценный рассказ не наберется. Встреча выпускников. Пьяная Стася и не менее пьяный Сережа вспоминают давнюю приколюху. Помнишь, говорит Сережа, ты грила, что если к 30 семьями не обзаведемся, то друг на друге поженимся, а помню. С наигранным вызовом отвечает Стася и начинает угорать. Ну и чё, ну и все, пошли жениться. А пошли. По стечению обстоятельств, дело происходит в Сочах, в особой правовой зоне, где можно узаконить отношения за 5 минут, были бы паспорта да парочка свидетелей. И вот эти чудики во главе толпы одногруппников шуруют в ЗАГС и по приколу женятся. Настолько по приколу, что Стася даже фамилию не меняет. Вжух. Сережа в шутку настаивает на первой брачной ночи. В каждой шутке есть доля шутки, ага, но его посылают в жопу. Вжух. Утро. Окончен бал, погасли свечи, а билеты на самолет сгорят через полчаса и надо улетать. Брак остается оформленным, и расторгать его тупо нет времени. Вжух. В последующих воспоминаниях, которые заканчиваются сегодняшним днем, я лицезрел красивую историю любви. Сережа наконец нашел ту, с которой хочет провести остаток дней. И вот только теперь, когда начало подгорать, решила заботиться насчет фиктивного штампа в паспорте. Затем, собственно говоря, и приехал, документы о разводе подписать. Вот только я об этом теперь знаю, а княжич нет. «О», — сказал Игорь Игоревич, «а», и стремительно потерял интерес ко всему происходящему вокруг. «Василий Викторович, я, пожалуй, пойду, пора бежать, понимаю, насчет разговора с отцом помню, помогу чем смогу, спасибо». «Итак», я перевел взгляд на Сережу Карпова, «пойдемте, я вас провожу». «Ну все, пока», Стася поцеловала теперь уже официально бывшего мужа в щеку, а тот одним глотком допил халявный кофе, пожал нам с Агафонычем руки и двинулся прочь с пляжа. «Вась, ну-ка на минутку», — сказал барон Ярышкин, не успел тот отойти даже на несколько метров. Агафоныч утянул меня подальше от бара, к гостевым домикам. Сперва воровато оглянулся, а потом зачем-то попытался прожечь меня взглядом насквозь. «Каков подлец, а?» — сказал сенси. «Ну-у-у, не знаю. Как по мне нормальный мужичок». «Нормальный», — взвился Агафоныч. «Ты это сейчас серьезно? Это какой надо быть скотиной бессердечной, чтобы разлучить нашу несравненную Стасю Витальевну с ее боевым товарищем?» «Понятно». Пока те пили кофе и подписывали бумажки, сенсей успел покопаться в сознании у обоих. «Ты про Гретту, что ли?» «Какую Гретту?» — захлопал глазами Агафоныч. «Ну, про собаку ее». «А, ну да, про собаку. А откуда ты имя знаешь?» «Так ведь, неважно. Важно то, что я просто не могу допустить, чтобы Стасечка Витальевна и дальше мучилась. Смотри, как она переживает». Я посмотрел. Малыгина выглядела вполне себе счастливой, расставляла по барной стойке разноцветные бутылки с сиропами и что-то напивала себе под нос. «Я просто не могу больше видеть ее такой. Сердоболец, етиху мать, гуманист. Ну мне, в принципе, уже все ясно». Барон Ярышкин что-то задумал. По всей видимости, решил использовать Гретту в качестве поводыря, который проведет его прямиком в трусы Стаси Витальевны. «Вот только как, Вася», — нахмурился барон, — «ты мне должен. Помнишь, с чего бы вдруг я тебе должен, Вася?» И еще хмурее нахмурился, прям вот хмуро-хмуро-хмуро. «Я ведь ради тебя жизнью рисковал. Когда? Когда Изольду Карловну отвлекал. Ой, да что ты там, Вася, ты обещал, а ведь действительно было такое. Что ж, за слова надо отвечать. Да и потом, что я за человек такой буду? За меня все впрягаются, а я отказываюсь другу помочь. Пускай и в безумстве, но все же». «Ну хорошо», — улыбнулся я, — «допустим. И что ты предлагаешь делать? Выкрасть собаку с военной базы? Именно это я и предлагаю сделать. План уже готов. План уже здесь». Агафоныч постучал себя по виску, как тот хитрый негр из мимов. «Мне потребуется левая симка, пневматическое ружье и я». Глава 16. «Шабака какая?» Агафоныч сидел на коленях перед овчаркой и трепал ее за морду. «Тут надо сразу же оговориться. Не перед той овчаркой, перед другой. Она у нас очень спокойная», — сказал молодой парнишка с бейджиком Олег, работник приюта для бездомных животных. «Очень добрая, послушная, к детям очень ласковая, но сами видите, старенькая уже». А в глазах у него то уныние было, то проблеск надежды. «В голове Олега я не копался, не хочу. И так понятно, что человек, который работает в таком месте, живет на эмоциональных качелях. Жалко ведь ему, всех жалко. И не зачерстветь никак, иначе в чем тогда вообще смысл волонтерства? Как зовут?» «Герда». «Так это же вообще отлично», — крикнул Агафоныч, а потом подмигнул парню. «Берем. Где и что нужно подписать? Пойдемте скорее». Олег чуть не запищал от радости. «Да везение, не иначе. Причем не только с именем. Ведь самым маловероятным и сомнительным пунктом в плане барона Ярышкина было найти собаку для подмены. И кто бы мог подумать, что в приюте действительно найдется настоящая породистая овчарка. Однако вот же, нашлась. И да, собаченька действительно была не новой, не развалюхой, понятное дело, но местами уже седой и просто непрошибаемо спокойной, как это зачастую бывает со старенькими собаками. А вот похоже она внешне на Гретту или нет, вообще не важно. Сегодня мы с сенсеем не поскупимся на ментал и перепашем мозги всем, кто встанет у нас на пути. Почему? Да потому что сегодня мы действуем во имя доброго добра. Причем не только для себя, а вообще для всех участников замеса. С какой стороны ни посмотри, добро и красота, и бабочки летают. Серьезно, я даже не ожидал, что план Агафоныча окажется таким. Сперва подумал, что он собирается устроить дестро и действовать по схеме «после нас хоть потоп», а он воно как все изысканно обыграл. Но обо всем по порядку. Сейчас вот, например, мой выход. Приют, в котором мы нашли Герду, находился совсем недалеко от нас, в области. Посередине жилого массива многоэтажек, в маленьком домике на месте бывшей поликлиники. Большую часть квадратуры занимали клетки с питомцами, а меньшую – зона ожидания со стойкой ресепшн и несколько комнат для персонала. Агафоныч с Олегом отправились в одну из таких комнат заполнять бумаги, а мне нужно было попасть во вторую, в подсобную, с надписью «Посторонним вход запрещен». Там, за дверью, сидел человек. Я это знал наверняка, уже почувствовал его ментальными щупальцами. Подробно изучать его биографию было ни к чему, но основные моменты такие. Мужчина, 42 года, крепкого телосложения, такой же идейный волонтер, как Олежа. С мыслестрочками человека творилось что-то странное, и сперва я даже подумал, что он под контролем другого менталиста. То есть все основные бытовые мысли были похоронены под слоем мельтешащей галиматьи. Новые, абсолютно разрозненные и никак не связанные друг с другом мыслестрочки возникали каждые несколько секунд, но тут же тонули и исчезали, в редком случае оставляя после себя подобие эха. И каждая смена мысли подкреплялась мини-выбросом удовольствия. Смешно, грустно, котики, машины, паркур, снова смешно, а вот это скучно, лошадка, сиськи, бобр курва так, твою-то мать, это он короткие видео листает. Вот оно, оказывается, как выглядит со стороны. Полное отрешение от внешнего мира и накачка дешевым дофамином. Ну ладно, отвлеку его маленько. Подмену мысли строчек я уже практиковал, а вот теперь замахнулся на созидание. Давненько мы с Агафонычем уже не тренировались, и я буквально застрял на пятом уровне развития, хотя никто меня здесь не держит. Надо качаться, надо развиваться. Шестой уровень, это ведь уже вторая инициация, и дальше меня должно ожидать что-то, что уже более-менее будет смахивать на могущество. Так что вперед, пускай и через силу. Но я принялся писать поверх всего остального новую мыслестрочку, образную, без слов и явных побуждений. Весенняя капель, журчание ручья, дождь за окном, морской прибой, завораживающий ток пива из драфта и прохудившаяся крыша. Кап, кап, кап, кап, кап, надо бы поссать, наконец додумался мужик, и мельтешение коротких видео тут же прекратилось. А я присел на корточки рядом с клеткой бездомного мопса и принялся ждать, когда мужик выйдет из своей каморки. «Здравствуйте», – кивнул я ему чисто из автоматической вежливости. «Здравствуйте», – ответил тот и быстрым шагом умчался в сторону сортира. «Отлично». Стоило ему скрыться за поворотом, как я ворвался внутрь. Наверное, это небольшое помещение правильнее всего будет назвать складом. Одна стена чуть ли не под потолок завалена мешками с собачьим кормом, а у другой стоят коробки консерв. Вон стеллажи с ошейниками, намордниками и прочей БДСМ-темой, а вон бинго. Небольшой такой столик, на котором буквально нет свободного места. Тут и монитор от компа, и стопка книг, и посуда, и чайник, и чайные принадлежности, и ружье. Да-да, безопасное даже на вид ружьишко, пластиковое и как будто бы игрушечное. А рядом коробка с патронами, с дротиками, если уж точнее. На вид, маленькие такие металлические цилиндры с иглой на одном конце и пушистой ярко-красной меховушкой на другом. Транквилизаторы. Один из краеугольных камней плана Агафоныча. Причем именно здесь, в приюте, их просто не могло не быть. Ведь не все песики ведут себя так же образцово-показательно, как наша Герда. Кто-то от страха и стресса вполне может начать доставлять проблемы. И тут-то его нужно мягонько успокоить. Итак, на коробке было написано 24 шате, но она явно уже початая и нескольких снарядов не хватает. Потому я совершенно спокойно сунул 3 дротика себе в карман, вышел прочь и закрыл за собой дверь. Лишь бы не уколоться теперь, вот смеху-то будет. Спасибо вам большое. Это из соседней двери вышли Олег, Агафоныч и Герда. Нет, это вам спасибо. Нашел? Кинул мне в голову вопрос Агафоныч. Нашел? Коротко ответил я. Отлично. Пока мы выходили из приюта, Олег все еще сиял от счастья. Вы даже не представляете себе, как я рад, говорил он. Герда у нас уже 3 года, а желающих взять взрослую собаку, ну сами понимаете. Я кивнул. Да ладно тебе, парень, хлопнул его по плечу Агафоныч. Пустяки, теперь у нее все будет хорошо. Дом, забота и, возможно, небольшая роль в криминальной авантюре. Олег замер. Шутка, быстро добавил Агафоныч. Пляшка на нейлоне. Сегодня Санюшка работал без напарника, я зачем-то понадобился Васе, а вся готовка для строителей упала на него. Ну да ничего, Не впервой, да и объемы не такие уж большие. И тем более, что под хорошее настроение работа ладится в два раза быстрее. Да и музла можно выкрутить на полную. Я уверен, что когда-нибудь, пропел Санюшка, пританцовывая по пустой кухне, я стану лучом звезды. Ну а пока там, где вечер туман. На завтрак сегодня были блинчики со сгущенкой. На обед, морковка по-корейски и сосисочный бигус. Санюшка уже натер тазик моркови, перерезал аж 5 кочанов капусты, и теперь дело осталось за малым. Очистить сосиски от пленки, что для профессионального повара дольше, чем их нашинковать, закинуть все в кастрюлю и протушить. Снова в ночь, продолжил Санюшка, летят дороги, день в раз свет мее-енять, кому чья. Само собой, заорал Анечкин не просто так. Дело в том, что его вдруг что-то очень сильно укололо в задницу, как будто оса укусила. Черт, Саша обернулся и увидел, как прямо из его ягодицы торчит красный меховой помпон. А еще в дверном проходе он заприметил две наглые рожи. Одна, Владимира Агафоновича, а вторая, Васькина. Оба смотрели на Санюшку и чего-то ждали, а Васька при этом почему-то сжимал в руках кусок ПВХ трубы. «МММ», промычал Санюшка, и сознание его тут же поплыло. Причем так стремительно, будто его начали вводить под общий наркоз. «МММ», не в силах противиться, Ангичкин присел прямо на пол, облокотился на холодильник и сдался. А напоследок услышал странный диалог. «Работает. Действительно. Ну вот видишь, Агафоныч, а ты все заладил. Пистолет, да пистолет. Экономнее надо быть. И так на симку уже потратились. Ладно, не урчи. Ты лучше скажи мне, я готов?» Насчет военной базы Василий Коннелло не хватил лишнего. Все-таки Сережа Карпов состоял на службе при МЧС, и это совсем не одно и то же. Но оно не особенно важно, потому что проникать никто никуда все равно не собирался. Серег, на выход, заглянул в кабинет к Карпову один из его сослуживцев. Гретта понадобится. Сослуживцем оказался Арсений по прозвищу Барсений. Прозвище это было придумано не на отшибись, как можно подумать сначала. Нет-нет-нет, тут имело место быть игра слов и скрытый от посторонних глаз смысл. Дело в том, что Сеня был магом-щитовиком аж 20 уровня, работал при МЧС сапером и вместо бронированного костюма использовал на выездах свои собственные магические барьеры. Итого, барьер плюс Арсений получается Барсений, иногда барьерный Сеней, а иногда Сеня хрен пробьешь. Но как бы там его ни называли, если этот человек собирался на вызов, то скорее всего произошло что-то очень плохое. Что случилось? Анонимный звонок про бомбу, вздохнул Барсений. Скорее всего детишки развлекаются. Почему ты так подумал? Так ты открой заявку и сам посмотри. Щелк-щелк, Серега свернул вкладку с сайтом отеля, в котором собирался забронировать медовый месяц, и открыл рабочий софт. Заявка вроде бы выглядела, как заявка, вот только адрес. Серьезно? Ага. По словам анонима, бомба была заложена в одном из зданий заброшенного стрельбища, буквально в двух шагах от штаб-квартиры МЧСников. Пешком 15 минут, и даже ехать никуда не придется. Так там ведь не бывает никого и никогда, возразил Карпов. Бывает, Серег, бывает. Подростки там бухают, и дети совсем малые лазают, стреляные гильзы собирают. Сверху сказали обязательно проверить. Ну пойдем. Карпов нацепил кобуру, быстренько зашел за Греттой и уже через полчаса был на месте. Барсений облокотился на кирпичную стену полуразрушенного домика, где раньше выдавали стрелкам оружие, прикурил сигарету и начал ждать. Зданий на территории стрельбища было не так уж много, и в первую очередь мужики решили поискать именно здесь. Хотя, Карпов был уверен, что искать нечего. Хулиганство это все, херня и блажь. Итак, Барсений прикурил, а Сережа отстегнул Гретту с поводка и принялся кастовать. Точно так же, как и Стася Витальевна, голосовым командам анималист предпочитал объяснить животному его задачу при помощи магии. Однако тут, «Гррррр», зарычала Гретта, глядя в сторону посадок, и как будто бы стряхнула с себя магическое воздействие, буквально шлепнула хозяину по рукам. «Чего это с ней?» – насторожился Барсений. «Не понимаю». И действительно, Сережа сейчас не понимал абсолютно ничего, только чувствовал, что его служебная овчарка постепенно приходит в ярость, не боится, а именно что бесится, как будто бы не было долгих лет дрессуры и жизни среди людей. Гретта закипала изнутри, превращаясь в дикое животное. Гррррр. И наконец, раф. Гретта залилась лаем и сорвалась с места. Раф. Далеким эхом докатилась до нас с той стороны стрельбища. А значит, сработало все-таки. Значит, Гретта взяла след, и оборотни правда действуют на собак подобным образом. Ге, улыбнулся я, беги, уф, твою мать, и без того большой и грузный. Пацация был небольшим любителем бега, а уж сейчас, когда его руки, ноги и задница были на всякий случай обернуты несколькими слоями скотча и поролона, а на голову надет мотоциклетный шлем, так и тем более, чтоб я еще раз, проворчал насквозь потный пацация, неуклюже пробегая мимо меня, уф, сука, уф. И тут, наверное, нужна небольшая предыстория. Еще вчера вечером мы с Агафонычем закинули удочку и домотались до Геа насчет его дара. Ведь я прекрасно помню ту сцену у грузинского дворика, когда он чуть было не убил человека за хинкали. И помню, что в тот самый момент он под влиянием дара обратил кусочек мозга. И мне было очень интересно, может ли он контролировать этот процесс и обращать что-нибудь другое. Геа стеснялся, Геа ломался, Геа пытался уйти от ответа, но в итоге все-таки сдался. Да, действительно, оказалось, что он умел частично становиться оборотнем, огромным, злющим и сверхъестественно сильным антропоморфным волчарой, а подчастично подразумевались уши. Уф, твою мать, уф, ссс, сука. Жаль, что под шлемом сейчас не видно. Геа умел отращивать себе длинные волосатые острые уши, чем ни разу не гордился. Ну хотя бы потому, что в этом своем амплуа он выглядел максимально ржачно. Такой бодипозитивный полуэльф-полугрузин. Уф, уф, уф, раф. Раздалось тем временем еще ближе. Раф, раф, раф. Кусты зашуршали, и на поляну выскочила Гретта. Отлично. Теперь все зависит от меня, а я вообще-то тренировался. Причем не только на Санюшке, и не только дротиками. Кажется, я теперь через эту трубку могу белке в глаз со 100 метров харкнуть. Тьфу, выдохнул я. Первый же дротик лег под нужным углом и угодил в собаку. Гретта тут же запнулась и остановилась. Продолжила рычать, но теперь шаталась будто пьяная, а я тем временем уже выскочил из кустов по направлению к ней. Пока бежала овчарка окончательно потеряла сознание, я вырвал транквилизатор, замел следы, так сказать, и таким же лосем ломанулся обратно. Пацация тем временем окончательно выдохся и стоял, уперевшись ладонями в колени, и все вроде бы шло по плану. Но тут, тяв-тяв-гав-гав-ур-раф, да ну нах, с детской обидой в голосе закричал Геа, резко выпрямился и снова побежал. Откуда ни возьмись, с другой стороны поляны выскочила целая собачья свадьба. Псов, наверное, 15-20. Никто из этих дворовых метисов даже близко не дотягивал до размера Гретты, но их все равно было до хрена, а дротик у меня как бы один. «Беги, Геа!» — крикнул я. «Беги! Уф, сука! Уф, нахер! Там дальше забор должен быть!» «Спасибо за заботу, Вась», — ответил пацация, — «ты настоящий друг, и что-то мне подсказывает, что это была ирония, уф, твою мать, уф, нет, я бы помог, честно, но как, бежать за Геа и пинать собак, я не могу пинать собак, я их люблю, вообще-то, ладно, я уверен, что пацация выкрутится, мальчишка он взрослый, не из такого дерьма выкарабкивался, опять-таки криминальному авторитету рога ежедневно наставляет, что гораздо опаснее каких-то там шавок. Моя же роль в сегодняшнем спектакле отыграна, да притом с блеском. Ай да Вася, ай да снайпер. Поклон, аплодисменты, можно уходить. Сквозь кусты я ломанулся прочь от поляны, туда, где меня уже ждал Ержан. В момент сбора команды я подумал, что пора бы братьям-казахам тоже начинать участвовать в наших веселых стартах. Так что вот, Ержан ждал меня уже в образе, вот только не шаолиньского монаха. Сейчас он был одет в старенький дождевик, резиновые сапоги и кепку, а в руке крепко сжимал пустое вязаное лукошко. То, что лукошко пустое, это, кстати, очень важная деталь. Ведь то, что дебил-грибник вышел в лес по такой сказочной погоде, да еще и в начале лета, это не странно. Хобби у него такое, да и вообще, он же дебил. А вот если бы он при таких вводных чего-то нашел, тут стоило бы и насторожиться. Ну да ладно, ждем. «Какого черта?» – раздался крик Сереги Карпова где-то вдали. «Ну все», – я похлопал Ержана по плечу. «Пошел, пошел, Гретта», – заорал мчсник дурным голосом. «Гретта, и почти тут же, братан, че случилось?» «Пошел вон, братан, да я помочь хочу, собаке плохо что ли, а ты не видишь, братан, хватай ее скорее и за мной, у меня тут неподалеку братишка работает в ветеринарке, правда, да правда, правда, давай уже, быстрее». Совсем ей плохо походу, в шкафу было темно и душно, пахло растревоженной пылью, аптекой и женскими духами, но о духах чуть позже, это, блин, инфаркт, услышал я крик Мансура, готовьте операционную, быстро-быстро, а вы, братан-хозяин, давайте-ка в коридор, но, Гретта, сделаю, что смогу, клянусь, давай-давай, мне эта стерильность нужна, а ты одна бактерия ходячая, так что на выход, но, на секунды счет, чё непонятно, Мансур сегодня вообще красавчик, играл как бог, ну а если подумать, то кому еще играть-то, Миша занят меню, Санюшка отходит от транквилизаторов, Геа сейчас вообще непонятно где, а нас с Агафонычем товарищ Карпов видел вчера на пляже. Нет, братьев Байболотовых он тоже видел вчера на пляже, но я не буду, пожалуй, разгонять эту тему. Говорят, мы для азиатов тоже все на одно лицо. Давай-давай. Загремели какие-то инструменты, затопали ноги, а потом дверь закрылась и провернулся ключ в замке. Мансур выждал несколько секунд и сказал: «Вылезайте», он ушел. «Отлично». Я вылез из шкафа и оставил дверцы нараспашку, чтобы Жоржетта случайно не задохнулась. Жоржетта. Одно имя чего стоит. Местная ветеринарша выглядела, как влажная мечта подростка. Стянутые в тугую дулю черные волосы, непослушный локон страсти на лбу, большие круглые очки, красные от помады губки, крупная родинка на щеке, а еще роскошный бюст, утянутый белым халатом и ноги. Такие медсестринские, иначе и описать не могу. «Вот это краля», — в очередной раз сказал Ержан, едва не захлебываясь слюной, но руки распускать не смел. «Мы об этом предупредили сразу. А дело в том, что Жоржетта сейчас смотрела мультики, которые показывал ей Агафоныч. Барон Ярышкин прибыл сюда уже давно, зашел в кабинет под предлогом того, что его любимая Герда последнее время почему-то грустит и взял ветеринаршу под полный контроль. Единственная неприятность ситуации заключалась в том, что нам пришлось открыть свой дар братьям Байболотовым. Однако те восприняли новость вполне нормально, и не думаю, что из-за этого у нас могут возникнуть проблемы. Вот, сам барон вместе с Гердой прятался в противоположном шкафу, и сейчас тоже вылез. Ну что, Ярышкин взглянул на часы. Сколько времени может идти операция на сердце? Полчаса? Час? Да давайте уже побыстрее закончим, сказал я. Все равно Карпову в голову лезть. Попробую что-то с восприятием времени провернуть. Хозяин-барин, развел руками Синси. Меня кое-как на Жоржетту хватает, так что тут уж ты сам, справлюсь. И пока Байболотовы принялись прятать Гретту, а Герду перематывать бинтами, я вторгся в сознание Сережи Карпова, что сейчас нервничал в коридоре, и теперь мне предстояло засветить внешний облик овчарки на всех его воспоминаниях, вообще на всех. Тяжело, очень тяжело, особенно учитывая мои сегодняшние упражнения в приюте, однако фортуна ко мне все-таки неравнодушна. В какой-то момент я почувствовал, как магический источник забурлил от потока свежей маны, как и раньше, когда я перескакивал с уровня на уровень, а потом на несколько дней оставался без сил. Благо, перед полным истощением всегда были несколько драгоценных минут буста. Вжух, вжух, вжух. Я летел по памяти Сережи со скоростью молнии, походя вычеркивая Гретту и пририсовывая Герду. Вжух, вжух, вжух. Затем финальным штрихом внушил ему, что он приехал в ветеринарку 2 часа назад и... Все, у меня аж испарина на лбу образовалась. По шкафам, скомандовал Агафоныч, и спектакль продолжился. «Заходи, братан», — крикнул Мансур, отворив дверь. «Все в порядке, все отлично, жить будет, и бегать, и прыгать, но сам понимаешь, такая болячка. Старость раньше времени пришла, и ты уж побереги ее теперь, ладно?» «Конечно, Гретта, греетушка моя», — начал трепать собаку Карпов. Спустя неделю Сергей снял со своей драгоценной овчарки бинты. Не раньше и не позже, именно тогда, когда и наказал это сделать странный казахский доктор. Шерсть уже отросла, и шрамов видно не было, но, эх, вздохнул Сережа. Поведение Гретты после операции очень сильно изменилось. Не было в ней больше той энергии, не было щенячьей дурости и бурления молодости. Вот уж действительно, старость пришла раньше срока. Вялая она теперь какая-то, усталая. На прогулках не носится, как сумасшедшая. Зато больше спит и гораздо чаще ластится к людям, как будто ей не хватает ласки. «Эй-эй-эй», ласково протянул Сережа и погладил собаку. «Ну ты чего?» А та в ответ завиляла хвостом и положила голову ему на колени. Что ж, прежде чем принять решение, Сережа пролил не одну мужскую скупую, однако работа есть работа. Никто не обещал ему, что они с Греттой навсегда вместе. «Алло», набрал он своему начальнику. «Да, Виктор Саныч, это я. Короче говоря, хуха, пора нашей Гретте выходить на пенсию. Сможете куда-нибудь пристроить? Да, да, ага, прекрасно. Охранять детский садик, думаю, самое оно, улыбнулся Сережа и вновь потрепал собаку по голове. Детишек Гретта всегда любила. 40 уколов, орал Пацация, размахивая руками, в живот. А я ведь ему уже и выходных неделю дал, и стол богатый накрыл, и премию пообещал. А он все заладил. 40, да 40, ге. В конце концов подошел к нему Синси. Да, то, что ты делал во имя любви, сказал Ерышкин. Пусть не своей, но все равно большой и чистый. А, замялся человек-грузин. О, ну, спасибо тебе, большое, барон крепко обнял я. Спасибо, орел летит в гнездо, кинул я в голову ему сообщение, заприметив на горизонте Стасю. Повторяю, орел летит в гнездо. Как я выгляжу? Спросил Агафоныч. Как древнегреческий бог. Отлично, кивнул Синси и бодро побежал по пляжу к гостевым домикам, в одном из которых сидел Стасин подарок. Глава 17. Стася оказалась безумно рада встрече с овчаркой, даже чутко поплакала сквозь смех, однако безо всяких «но» сегодня была счастлива лишь тырква. Дочь полка устала быть одна. Люди, конечно, прикольные, и пузо чешут, но заиметь себе подругу своего же рода и племени – это все равно бесценно. Так что как только Станислава Витальевна вдовольно обнималась с Греттой, собаченьки тут же понеслись по своим собаченькиным делам, сконнектились моментально, носились теперь по пляжу, отбирая друг у друга палку и в шутку задирали альпаку, а иногда забегали в воду, чтобы потом отряхнуться на рабочих. И не было у них таких проблем, как у проблемных человеков. «Ради вас, Стасечка Витальевна, я и не на такое готов пойти», праздновал свой триумф Агафоныч. Однако рано праздновал. Резко помрачневшая Стася попросила его о разговоре тет-а-тет и увела в корпус администрации. К слову, этот наш основной домик уже остеклили, и потому подслушать разговор у меня не было ни единого шанса. Если только в голову кому-нибудь из них не залезть, а это плохо и нехорошо. На всякий случай я не стал пока что занимать себя делами. Ждал. И дождался уже через 15 минут. Его благородие Ерышкин выскочил из домика, аки пробка из бутылочки игристого. Внешне барон старался казаться сдержанным, да только получалось хреново. Внутри у него клокотали вулканы, и это было сразу же понятно любому человеку, у которого эмпатия развита чуть сильнее, чем у кусочка гравия. Куда шел барон, совершенно непонятно. Скорее всего шел, чтобы просто идти, как самурай, не ведая цели. «За мной», схватил я Агафоныча под руку и поволок на катер. Приволок, усадил на койку и попросил: «Рассказывай, вы осень халаасы, Владимир Агафонись», сходу начал дразниться Ерышкин, но после того, как я недовольно хмыкнул, перешел на нормальный диалог. «Не, ну а что я могу сказать, отказала мне, два раза, не хочу сказала ты», автоматом пропел я про себя. Тогда Агафоныч спросил, что такое цекало, а я попросил сосредоточиться, прекратить шариться у меня в голове и вернуться к теме. Сказала, что дело не во мне, и что она вообще никаких отношений не хочет, продолжил Агафоныч. Мол, карьера превыше всего, и на ней сейчас нужно сосредоточиться. Тем более, что пляж вот-вот откроется, и это шанс всей жизни, и бла-бла-бла. И уточнила еще, что на ухаживание княжича тоже отвечать не будет, и ни на чьи бы то ни было другие. Так, подлая Стася не отдалась Агафонычу за собаку. Вот уж, действительно, дрянь какая неблагодарная. Зажала письку в кулачок и сидит. Сам ням и другим не дам. Но, раз она не отдалась, значит Ерышкин играет честно и не подвергал ее воздействию ментала. Значит, сам чтит свои же заветы. А значит, хороший человек, как ни крути. И кажется, дело можно считать закрытым. Осталось лишь избавить Агафоныча от душевного раздрая. Знаю, что существует такая профессия, психолог для психологов. А мне, как менталисту, нужно сейчас поддержать другого менталиста. Поскорее замять всю эту несчастную лавстари и вернуться к делам насущным. До сдачи ДНК-теста осталось 3 дня, а у меня конь пускай и валялся, но валялся недостаточно. Владимир Агафонович, я сел с бароном рядом и похлопал по плечу. Давай посмотрим на ситуацию по-другому. Помнишь наш разговор в лесу, который из... Ну, тот, когда мы подсматривали за сущим мужиком. Ах, этот. Помню, конечно. Ну вот и отлично. Дословно не воспроизведу, но ведь тогда ты пытался открыть мне глаза на природу менталистов и на подводные камни нашего с тобою бытия. Помнишь, говорил про мир, который может стать скучной песочницей. Было ведь такое? Было. Ну вот, а теперь подумай. Неуспех для менталиста – в все равно, что прививка от темной стороны. Это же полезно. Так что отказ Стаси, если ты, конечно, примешь его достойно и смиришься, отодвинет тебя на шаг от помешательства на почве вседозволенности. Ты представляешь вообще, как тебе повезло, и мне, и тебе обязательно нужны неудачи, чтобы человеком оставаться, понимаешь? Хммм, Агафоныч крепко задумался. Слушай, Вася, тебе точно 19, так что нихер тут хандрить. Пропустил я вопрос мимо ушей, а потом крикнул: давай уже, разозлись, и крепко ударил сенсея по коленке. Ай, ты чего, разозлись, давай, говорю, и снова ударил, теперь в плечо. Переключись на то, что ты действительно можешь изменить, и делай. Тут хотел было влепить барону звонкую сутенерскую пощечину, но вовремя передумал и еще раз пробил по колену. Давай, твою мать, делай, если не ты, то кто? А кто у нас тут меганагибатор? Я, уточнил сенси. Тут же в его глаза мелькнула искра осознания, и он добавил: ну да, я, отлично, так давай, сделай это. Тут уж я окончательно принялся косплеить Лобафа, не позволяя мечтам быть просто мечтами. Вчера ты говорил, завтра, ну и дальше по тексту. В конце концов Агафоныч проникся, заразился моей беспощадной мотивацией, вскочил с койки, заорал: да-а-а-а-а, кинулся к тумбочке, нашарил маску чумного доктора, нахлобучил ее на голову и снова: да-а-а-а, я знаю, что буду делать, я буду играть, я стану лучшим, ас, сука, мне срочно нужно что-нибудь взорвать, и убежал из каюты. Фу-ух, а я аж немного подустал орать. Так, с этим разобрались, погнали дальше. Алло, бабуль, набрал я Зою Афанасьевну. Привет, у тебя есть какие-то дела на выходных? Нет, ну вот и отлично. Я нам с тобой путевку в санаторий взял. Нет, недорого. Нет, недалеко. Нет, ненадолго. Нет, не бабуль. Мы с тобой вообще хоть раз в жизни где-нибудь отдыхали? Ну вот и все. Покупаешься, покушаешь вкусно, на альпаку посмотришь. Альпака, это такой нежный шерстяной осел. Потом сама увидишь. Все, не спорь давай. Дома пока появиться не могу, работы слишком много. Потом за тобой заеду. Ну все, давай. И еще одна галочка в чек-листе. Ай да Вася, ай да молодец. И пока красноречие на пределе, продолжаем решать вопросики. Следующим делом я набрал Оксану Стремянову. Сообщил ей, что волейбольная площадка готова, а под нужды волчиц отведен целый отдельно стоящий домик. Еще уточнил, по какому столу питаются спортсменки их профиля. Все тщательно записал и обещал организовать кормежку. У меня же теперь рабочая кухня есть, и половина проблем сразу же идет нахер. Приезжайте на тренировку хоть завтра. А завтра и приедете? Ну отлично же. Слушай, у меня на самом деле еще один вопрос шкурный. Вы с пивоварней как-то связывались, рассказывали им о планах? Нет? Ну ладно, тогда я сам наберу. Все, спасибо, завтра ждем. Давай, Вася, давай, ты непобедим. Алло, Волковская пивоварня, добрый день, меня зовут Василий Викторович, и я представляю интересы. А чьи интересы я, собственно говоря, представляю? Нет, понятное дело, что в первую очередь свои, но, вот это поворот. Концепция пляжа отработана от и до, меню на низком старте, люди заряжены, деньги вбуханы, а названия как не было, так и нет. Сонила не бяч. Санюшка с его познаниями английского ухрюкается до смерти и работать не сможет. И, кстати, слово «пляж» вообще не должно фигурировать в названии. Это же сезонная тема. А мы к осени обязательно докрутим наше чудо-предприятие до круглогодичной работы. Зальем каток на месте волейбольной площадки и за новогоднюю ночь заработаем просто неприличные деньги. Так получается, что пляж точно не надо, зато Каннелло не просто обязано присутствовать в названии, это же бренд, мой, блин, личный, и мало ли где он мне в будущем может пригодиться, пу-пу-пу, Каннелло ничто, бухта, слишком просто, Астерия, слишком сложно, Ривьера, учитывая нашу геолокацию, звучит как издевка, самоирония, это очень хорошо, но не здесь и не сейчас, база колхозна, ресорт не отражает действительности. Из того, что приходит в голову первым делом, мне больше всего нравится берег или причал. По смыслу почти одно и то же, но что из этого мне больше любо фонетически? Хммм, пожалуй, ничего. Загородный клуб Каннеллони, внезапно для самого себя сказал я. Видимо, вспомнилось что-то из прошлого. Гольф-поля не хватает еще, ага. Хотя, если лес спилить, так, нафиг. Дело в том, что спонсируемая вами волейбольная команда «Волчицы» в скором времени будет использовать наш пляж в качестве домашней площадки. И потому вполне логично, что мы тоже рассчитываем на вашу поддержку. Внезапно, на горячей линии завода сидел незамученный жизнью бедолага, который с утра до ночи обрабатывает потребительские жалобы на безудержную дрыскоту с их пива, а вполне себе компетентный человек. «Да, девчонки играют в пляжный», — кивал я на его вопросы. «Да, я в курсе, что скоро начнется чемпионат. Ну да, да-да-да, идея прекрасная, других не держим. А можно мне пообщаться с кем-нибудь, кто принимает решение?» «Перевожу. Люди в рекламном отделе тоже восприняли меня с воодушевлением. Ну а еще бы, я, считай, за них их же работу сделал. Так что в следующие полчаса-час мы с ними обсудили кучу всего. И чемпионат, и онлайн-трансляции, и баннеры, и форму девушек, и выступление на играх волчка. Волчок, это у них маскот такой, серый плюшевый волчара, который будет зажигать на площадке во время перерывов и тайм-аутов. Короче говоря, с пиарщиками пивоварни мы друг другом были очень довольны. Пообщались ну прямо вот душа в душу. Однако все это довольно быстро закончилось, как только я упомянул в разговоре деньги. Рекламщики сердечно со мной попрощались и перевели звонок на финансовый отдел. И вот тут меня ждал настоящий бой, равный, а потому безумно интересный. Я напирал, они защищались, умело уводили тему в сторону и тут же бросались в контратаку. Настоящее фехтование на словах. Дуэль, где на кону стояла не жизнь, но бабки. Никто не желал уступать. Изначально я, конечно, задрал планочку. Выставил нарочно возмутительные условия и запросил по 2 миллиона рубликов за каждую игру, которая будет транслироваться по федеральным каналам. Ну, бред, согласен. Пусть даже и чемпионат, но все-таки пляжный женский волейбол дивизиона до второго уровня развития, зрелище на любителя, искушенного, но не массового. Во всяком случае, не такого массового, как в случае с футболом или хоккеем. Так что я сам понимал, что обнаглел, но таким образом я оставил себе широкое пространство для отступления. Торговаться, так со вкусом. Технически, я согласен был и на 400 тысяч, 200 мне и 200 Волконскому. Однако на пивоварне работали профессионалы. Слово за слово, шаг за шагом, и меня начали продавливать еще ниже. Я психанул и чуть было уже не бросил трубку, но в конечном итоге мы сошлись на следующем. Василий Викторович, голос финансиста на том конце провода вдруг стал вкрадчивым, и я бы даже сказал ласковым. А что, если мы будем спонсировать вас продукцией, то есть, то и есть. Вы гарантируете, что на загородный клуб Каннеллони не заходят наши конкуренты, торгуете только нашим пивом, а взамен мы предоставляем вам продукцию на 500 000 рублей за каждую проведенную волчицами игру и личные бонусы.